Но, по-видимому, он опять в последнюю минуту был напуган возможностью его убийства в случае отказа от своих самодержавных прав. К сожалению, подробности этого случая мне неизвестны. Безрезультатная попытка у царя. Однажды мы устроили в Александро-Невском монастыре у митрополита Петерима совещание по еврейскому вопросу. Оно состоялось скоро после назначения Штюрмера председателем Совета министров. Он обязался перед нами предпринять меры к решению еврейского вопроса. На совещании митрополита, кроме меня, участвовали епископ Исидор, Штюрмер и Распутин. Все присутствующие выразили согласие по мере сил способствовать разрешению еврейского вопроса. По отношению ко мне Штюрмер высказался следующим образом. «Ты странный человек, Симонович. В твоих стремлениях ты прав, но ты выбрал неправильную дорогу для их осуществления. Должен же ты знать, что не только я, но и весь Совет министров никогда без согласия царя не осмелится поднять еврейский вопрос. Каждый министр заботится о своей будущности. При прежних царях было иначе. Они действовали по собственному почину, имели больше мужества и держали слово. Теперешнему царю же никто не верит. Он сам также никому не верит, и поэтому трудно что-нибудь у него провести. Я был бы счастлив, если бы мне удалось вывести еврейский народ из его ужасного положения. Но я не могу решиться взять на себя инициативу, так как за это я могу поплатиться моей карьерой. Каждый русский министр официально должен быть юдофобом и не должен отказываться от своей враждебности к евреям. Я же, конечно, хочу сохранить мой пост министра, и ты не имеешь права от меня требовать невозможного. Я охотно помогу евреям, но для этого должен подвернуться случай». При твоих связях и изворотливости тебе скорее представится случай поднять этот вопрос. Ты имеешь больше власти, чем мы все вместе. Добейся только, чтобы царь поручил мне заняться еврейским вопросом, и я могу тебе поклясться, что я все необходимое сделаю. Митрополит Петерим выступил после этого с совершенно неожиданным предложением. «Слушай, Симонович». Мы с Распутиным завтра едем в Царское Село, где будет богослужение. После службы раненым будет дан обед. Ты должен привезти коньяк, чай, сахар и мармелад для солдат. И я позабочусь о том, чтобы ты мог лично поговорить с царем. Это будет самый верный путь. Следуй моему совету и расскажи царю откровенно о всех тех преследованиях евреев, о которых ты рассказывал здесь. Бог тебе поможет». Предложение митрополита встретило всеобщее одобрение. Я вызвал к телефону сестер Воскобойниковых и получил от них подтверждение, что действительно в Серафимовском лазарете предполагается устроить богослужение. Наследник имел намерение в этот день распределять подарки среди раненых. Я отправился в лазарет, и наследник поручил мне купить для подарков дюжину серебряных часов и столько же подставок для чайных стаканов. Взяв на другой день заказанные предметы с собой, я приехал в лазарет к окончанию службы. Наследник был в восхищении от моих вещей. Царица обратила на это свое внимание и сейчас же сообщила царю, насколько наследник доволен мною. Настроение казалось мне благоприятствующим. Наследник распределял подарки. Распутин понимал, что наступил для исполнения нашего замысла подходящий момент. Он встал и обратился к царю. «Сын еврейского народа стоит перед тобой». Николай II посмотрел с удивлением на нас обоих с Распутиным и сказал: «Я не понимаю». Остальные присутствующие смотрели на нас с большим любопытством. Распутин продолжал: «Я только начал. Он сам изложит все тебе». Дрожа от волнения, начал: «Ваше императорское величество, я уже годами живу в Петербурге, но мои сестры и братья и весь наш еврейский народ ничего не знают о вашей любви к нам». Митрополит прервал меня. «Ты объясняешь очень неясно. Если ты говоришь как сын еврейского народа, то ты должен выражаться яснее». В сильном волнении я продолжал: «Ваше величество, мои братья и сестры и весь еврейский народ ждут вашего слова. Они ждут свободы и разрешения на право образования. Они ждут вашу милость».